Раздел третий. Утром за завтраком на вопрос мамы, как ты себя чувствуешь, Нина пожала плечами. Нормально. Почему, спрашиваешь? Потому что ты беременна и скрываешь от меня, хотелось крикнуть Эмме Леонидовне, словно я не родная мать, а посторонний чужой человек. За какие провинности я не удостаиваюсь откровенности? Неужели не понимаешь, что твое молчание ты меня сродни пощечине? Ты бледная какая-то, — выдавила Эмма Леонидовна. Мне показалось, тебя тошнило в ванной. Да, это небольшое отравление. Вчера в институтском буфете что-то несвежее съела. Похоже, винегрет. Винегрет, значит. Как скажешь. Не забудь выкинуть мусор. И в следующий раз получше заметай следы. Мама ушла на работу. Какие следы? О чем мама говорила? Нина открыла дверцу стола, за которой хранилось мусорное ведро. О, дьявол! Груда коробков от тестов. Мама все знает. Хотела услышать от меня правду и не услышала. Обиделась, наверное. Только этого не хватало. Нина схватила сотовый телефон и набрала мамин номер. «Да, Нина. Мамочка, я тебе обязательно все объясню». «Какая-нибудь версия, что тесты делала подруга?» «Нет, я их делала». «Это не от Вани?» «Нет». «И что дальше?» «Не знаю. Мамочка, мне ужасно плохо и страшно. И не сказала поэтому, чтобы и ты не переживала». «Глупости. О ком мне еще переживать?» Мамин голос явно потеплел. Срок большой — 6 недель. Самое ужасное, что их двое. Кого их? Детей, зародышей, эмбрионов, яйцеклеток. Не знаю, как это называется, — всхлипнула Нина. Я возвращаюсь домой. Не стоит. Ведь тебе обязательно нужно быть сегодня на работе. Троллейбус подошел. Поезжай спокойно, вечером поговорим. В конце концов, ничего трагического не произошло. Никто не умер. Держись, мы прорвемся. До вечера. Никто не умер, — пробормотала Нина, отключив связь. Даже напротив, появился. Непрошенный, негаданный и вдобавок удвоенный. Здравствуй, попа, Новый год. Попа, это про тебя, — быстро среагировала Женя. Почему, — возмутился Шурка, — сама ты задница. Ах, не будем спорить. Вопрос, кто из нас первый или лишний, лежит в области софистики. Ответы равнозначны. Вот именно. И не смей обзываться. Все равно я больше ругательств знаю. Шура на секунду задумался. 117 вариантов слова «задница» на разных языках. Из них 95 относятся к грубой лексике. Не осталось в долгу Женя. 4 поколения не было двойняшек, пыхтел Шура. Радовались бы. А они пугаются. И это еще папочка ничего не знает. Как будто они сами из пробирки появились. Фома, родства непомнящий. Фомы. В негодовании, что живущие предки совершенно не интересовались предками умершими, двойняшки проявляли редкую солидарность. Эмма Леонидовна почувствовала большое облегчение, приобщившись к проблеме дочери. Еще покойный муж говорил, ты, Эмма, уникальный человек, пасуешь на мелочах, переживаешь из-за глупостей. Но случись реальные беды, собираешься в кучку и действуешь как танк. Милая, жизнь не может состоять из танковых прорывов. Конечно, не может. И слова мужа совершенно справедливы. Много раз они находили подтверждение. Дочери было 8 месяцев. Очередной бронхит. И сама Эмма тяжелую простуду подхватила. Температура 38, голова как шар раскаленный, слезы сопли лицо заливают, ноги руки дрожат. В ванной поскользнулась, нога хрясь, не наступить. Пока ехали в больницу, соседку алкоголичку с Ниночкой оставили, рентген делали. Эммины простуда, температура, сопли, лихорадка куда-то подевались, исчезли. Потому что она не могла быть обезноженной при больном ребенке. К счастью, оказался не перелом, а вывих. Вернулась домой с тугой повязкой на щиколотке и совершенно здоровой. Соседка в кресле дрыхнет, дочь кашляет, ползунки какашками забиты. Ну как тут хворать? Нина, в свою очередь, признавшись маме, испытала облегчение человека, снявшего порцию внутреннего напряжения. Но порция была слишком мала, хотелось еще добавить. Нина несколько раз набрала номер Сережиного телефона. Конечно, недоступен. В горы и в пещеры сотовой связи не провели. Написать ему смс-ку? Вульгарно и пошло. Включает Сергей телефон и видит послание. «Я беременна близнецами. Целую, Нина». Он решит, что его глупо разыгрывают. Охнув от боли, Нина поняла, что изо всех сил ударила кулаком по столу. Так она отбила желание признаваться Сергею по телефону. Унизительно и недостойно говорить о таких вещах по телефону. Только лично, только видя его глаза, только понимая его реакцию. Подула на руку, надо же, как сильно стукнула, болит. Решение объявить Сергею новость при встрече тоже было маленькой победой над собственной растерянной беспомощностью. Потому что, когда громадная, нерешаемая самостоятельно проблема получает маленькие попутные решения, становится легче, появляются точки опоры. На них не удержишься, но хотя бы уцепишься, иначе утонешь, как ребенок в неглубокой речушке. Откуда мысли про тонущего малыша? Неважно. Главное, что меня сейчас не мутит, что завтрак не просится наружу. Сделать водички кисленькой на дорогу и позвонить Алисе. С кем еще, если не с лучшей подругой, обсуждать перипетии женской судьбы? После 4 я свободна, сможем увидеться. Алиса тоже смогла и назначила встречу в дорогущем и модном ресторане «Вий». Нина пришла первой. Вместо администратора, метрдотеля или просто швейцара, ее приветствовала простоволосая девица в белом саване, загримированная под актрису Наталью Варлей из фильма «Вий» по одноименному произведению Гоголя. Новоявленная панночка говорила по-украински без акцента. «Ласкаво просимо! Здоровеньки були, паненька! Як гарно, що ви до нас прийшли! А ото ще не уся нечисть зійшлась!» В первый момент Нина растерялась. Не каждый день увидишь оживших героев старого фильма, восставших покойниц с мертвецкими лицами. Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить и выстроить логический ряд. «Ви», «Гоголь», «Фильм», «Варлей». Когда оторопь прошла, Нина строгим учительским голосом сказала: «Девушка, я оценила ваше выступление, а теперь проводите меня за столик, заказанный Алисой Никитиной». Зал ресторана представлял собой декорации все того же фильма. Церковь, в которой Хама ночами псалмы читал. Даже гроб на постаменте имелся. И муляж покойницы ведьмы Панночки просматривался. Что и говорить, обстановка для пищеварения идеальная. Перед Ниной официант, наряженный не то в лешего, не то в водяного, поставил высокий стакан с бордовым напитком и хриплым голосом сообщил, что это кровь невинных младенцев. Нину передернуло: «Уберите немедленно». «От ресторана, бесплатно. Вишневая наливка», — тихим нормальным голосом пояснил официант. Нина перелистывала книжку «Меню», оформленную под старинную рукопись, и закипала от негодования. Так издеваться над русской литературой. «Дама с собачкой. Внизу меленько. Куриная грудка, фаршированная грибами. 50 УЕ». «Преступление и наказание. Картофельные зразы с мясом молодого ягненка. 40 УЕ». «Евгений Онегин. Корюшка-гриль под кислым соусом. 60 УЕ». Влетела Алиса, чмокнула Нину в щеку, плюхнулась напротив. «Как тебе здесь? Правда клево? Улет! Вся Москва тащится. А в полночь Нахлынут упыри и всякие вурдалаки. Вий появится и станет жутко стенать. Поднимите мне веки. Мороз по коже. Я, когда первый раз увидела, чуть не заверещала от страха. Нина, ты чего такая серьезная? По-моему, все это низкопробно и пошло. Да брось ты, не будь ханжой. Сейчас все на экстриме зациклены. Наши знакомые свадьбу в заброшенных цехах АЗЛК играли. Представляешь, мы были одеты как слесари и сталевары. Пролетариат, словом. Чего ты смотришь на меня с жалостью? Правильно, с жалостью. Какой степенью эмоциональной изношенности надо страдать, чтобы устраивать себе подобное развлечение? Бедные люди. Тут, кстати, в меню есть. Нина брезгливо ткнула в список. «Бедные люди! Шницель капустный и тертая свекла. Всего 20 уе». Достоевскому в страшном сне подобное не могло привидеться. И остальным нашим классикам выступать в качестве перышка, щекочущего нервы присыщенных нуворишей, оскорбительно. На экстремале они зациклены. Пиявки, которые из себя вампиров корчат. Ты знаешь, что на самом деле представляет экстремальная работа с риском для жизни? И экстремальный спорт как необходимость тренировки для подобной работы? А зачем мне это знать? Пожав плечами, надулась Алиса.